Значит, с отцом Виктора Надежда Романовна все-таки это обсуждала. Ну что ж, уже хорошо. Понятно, что детям она об этом рассказывать не стала. Да и какая мать стала бы признаваться детям в таком? А вот мужу или любовнику другое дело. Отца этого мальчика надо быстренько найти. — А где твой отец, Виктор? Он с вами не живет? Юноша как-то странно дернул плечами, словно судорога пробежала по его мускулистому худощавому телу. — Послушайте, Лариса Михайловна, вам не кажется, что вы как-то излишне любопытны? — Извини, — торопливо сказала Лариса. — Я не думала, что тебе об этом неприятно говорить. Ты не должен на меня злиться, Виктор. Я ведь совсем не знаю, что и как происходило в вашей семье, поэтому могу ненароком сказать или спросить что-нибудь такое, что тебе не понравится. Я просто подумала, что если Надя говорила с твоим папой о Наташином отце, то могла и имя его назвать. Ведь могла? Ну, могла, — неохотно согласился Виктор. И дальше что? «Я хочу встретиться с твоим папой», — твердо произнесла Лариса. «Как мне его найти?» «Но я все равно не понимаю», — упрямо мотнул головой паренек. «Что вам так дался этот Александр, который маму беременную бросил? У меня лично нет ни малейшего желания с ним встречаться, и совсем мне не нужно, чтобы он знал про маму и про Наташу. Ну чего вы лезете в нашу жизнь?» «Витя, я уже объяснила тебе, что все может быть вовсе не так примитивно, как ты себе представляешь. Каждый человек сам принимает свои решения, это его право. Но точно так же каждый человек должен принимать решения на основе полной информации. Он имеет право эту информацию получить. Если отец Наташи не хотел знать ни твою маму, ни собственного ребенка, то нужно всегда допускать, что это результат не его подлости и низости, а неполноты информации, которой он располагал. — Вы философ, — недобро усмехнулся Виктор. — Нет, я врач, — чуть было не вырвалось у Ларисы, но она вовремя прикусила язык. Как она может быть врачом, если якобы училась с Цукановой в одном институте? Институт-то был не медицинский, а технический, инженерный. Нет, я не философ, но мой муж врач, — солгала она. И именно поэтому я очень хорошо понимаю, что диагноз, поставленный на основе неполно собранного анамнеза, может иметь фатальные последствия для больного. Тебе понятно то, что я сказала? Вполне. Я уже большой мальчик. И, между прочим, учусь на философском факультете. Почему вы принимаете эту историю так близко к сердцу? Не знаю. Наверное, потому что я очень хорошо относилась к твоей маме. А может быть, характер у меня такой? Так как мне разыскать твоего отца? Понятия не имею. Он ушел от нас. И больше я о нем ничего не слышал. Когда ушел? После того, как Надя не стала. Бросил вас с сестрой совсем одних? Не преувеличивайте. Наташа уже совсем взрослая, да и я не ребенок. Но ушел он раньше, еще до того, как мама... Он внезапно побелел и замолк, и Лариса догадалась, что произошло. «Твоя мама не смогла пережить разрыв с ним, да?» — тихонько спросила она. Виктор молча кивнул. «Но на похороны он приходил?» «Нет». «Как же так? Неужели он не захотел проститься с Надей?» Ему не сообщали. — Почему? — Ни к чему это. Он маму бросил. Она из-за него умерла. Незачем ему было приходить на похороны. Мы с Наташей так решили.